Под конец он уже даже и не стеснялся. Наивность его жестов и движений была иногда удивительная. Не мог не обратить еще раз особенного внимания Вельчининов и на Катерину Федосеевну. Ей, конечно, уже стало ясно теперь, что он вовсе не для нее приехал, а слишком уже заинтересовался Надей. Но лицо ее было так же мило и благодушно, как давеча. Она, казалось, уже тем одним была счастлива, что находится тоже подле них и слушает то, что говорит новый гость. Сама же бедненькая никак не умела ловко вмешаться в разговор. «А какая славная у вас сестрица Катерина Федосеевна!» — сказал Вельчининов вдруг потихоньку Наде. «Катя-то! Да добрее разве может быть душа, как у ней? Наш общий ангел, я в нее влюблена!» — отвечала та восторженно. Наконец настал и обед в 5 часов. И тоже очень заметно было, что обед устроен не по-обыкновенному, а нарочно для гостя. Явилось 2-3 кушанья, очевидно прибавочные к обычному столу, довольно мудреные, а одно из них так и совсем какое-то странное, так что его и назвать никто бы не мог. Кроме обыкновенных столовых вин, появилась, тоже очевидно придуманная для гостя, бутылка токайского. Под конец обеда для чего-то подали и шампанское. Старик Захлебинин, выпив лишнюю рюмку, был в самом благодушном настроении и готов был смеяться всему, что говорил Вельчининов. Кончилось тем, что Павел Павлович, наконец, не выдержал. Увлекшись соревнованием, он вдруг задумал тоже сказать какой-нибудь каламбур и сказал. На конце стола, где он сидел подле мадам Захлебининой, послышался вдруг громкий смех обрадовавшихся девиц. «Папаша, папаша! Павел Павлович тоже каламбур сказал!» — кричали две средние Захлебинины в один голос. «Он говорит, что мы — девицы, на которых нужно девиться». «А, и он каламбурит!» «Ну, какой же он сказал каламбур?» Степенным голосом отозвался старик, покровительственно обращаясь к Павлу Павловичу и заранее улыбаясь ожидаемому каламбуру. «Да вот же он и говорит, что мы — девицы, на которых нужно девиться». «Да-да, ну так что ж?» Старик все еще не понимал и еще добродушнее улыбался в ожидании. «Ах, папаша, какой вы не понимаете! Ну, девицы, и потом девица. Девицы похожи на девица. Девицы, на которых нужно девиться». «А-а-а!» — озадаченно протянул старик. «Хм, ну, он в другой раз получше скажет». И старик весело рассмеялся. «Павел Павлович, нельзя же иметь все совершенства разом!» — громко поддразнила Мария Никитишна. «Ах, боже мой, он костью подавился!» — воскликнула она и вскочила со стула. Поднялась даже суматоха, но Марии Никитишне только того и хотелось. Павел Павлович только захлебнулся вином, за который он схватился, чтобы скрыть свой конфуз. Но Мария Никитишна уверяла и клялась на все стороны, что это рыбья кость, что она сама видела, и что от этого умирают. «Постукать по затылку!» — крикнул кто-то. «В самом деле и самое лучшее!» — громко одобрил Захлебинин. Но уже явились и охотницы. Марья Никитишна, рыженькая подружка, тоже приглашенная к обеду, и, наконец, сама мать семейства, ужасно перепугавшаяся. Все хотели стукать Павла Павловича по затылку. Выскочивший из-за стола Павел Павлович отвертывался и целую минуту должен был уверять, что он только поперхнулся вином и что кашель сейчас пройдет, пока наконец-то догадались, что все это проказы Марьи Никитишны. «Ну, однако уж ты забияка», — строго заметила мадам Захлебинина Марии Никитишне. Но тотчас не выдержала и расхохоталась так, как с нею редко случалось, что тоже произвело своего рода эффект. После обеда все вышли на балкон пить кофе. «И какие славные стоят дни!» — благосклонно похвалил природу старик, с удовольствием смотря в сад. «Только бы вот дождя! Ну, а я пойду отдохнуть. С Богом, веселитесь!» «И ты веселись!» — стукнул он, выходя по плечу Павла Павловича. Когда все опять сошли в сад, Павел Павлович вдруг подбежал к Вельчининову и дернул его за рукав. «На одну минутку-с», — прошептал он в нетерпении. Они вышли в боковую, уединенную дорожку сада. «Нет уж здесь, извинитес! Нет уж здесь я не дам-с!» Яростно захлебываясь, прошептал он, ухватив Вельчининова за рукав. «Что? Чего?» — спрашивал Вельчининов, сделав большие глаза. Павел Павлович молча смотрел на него, шевелил губами и яростно улыбнулся. «Куда же вы? Где же вы тут? Все уж готово!» — послышались зовущие и нетерпеливые голоса девиц. Вельчининов пожал плечами и воротился к обществу. Павел Павлович тоже бежал за ним. «Бьюсь об заклад, что он у вас платка носового просил», — сказала Мария Никитишна. «Прошлый раз он тоже забыл». «Вечно забудет», — подхватила средняя Захлебинина. «Платок забыл. Павел Павлович платок забыл. Маман, Павел Павлович опять платок носовой забыл. Маман, у Павла Павловича опять насморк», — раздавались голоса. «Так чего же он не скажет? Какой вы, Павел Павлович, щепетильный!» — нараспев протянула мадам Захлебинина. «С насморком опасно шутить. Я вам сейчас пришлю платок». «Из чего у него все насморк?» — прибавила она, уходя, обрадовавшись случаю воротиться домой. «У меня два платка-с, и нет насморка-с!» — прокричал ей вслед Павел Павлович. Но та, видно, не разобрала, и через минуту, когда Павел Павлович трусил вслед за всеми и все ближе к Наде и Вельчининову, запыхавшаяся горничная догнала его и принесла-таки ему платок. «Играть! Играть! В пословицы играть!» — кричали со всех сторон, точно и бог знает, чего ждали от пословиц. Выбрали место и уселись на скамейках. Досталось отгадывать Марье Никитишне. Потребовали, чтобы она ушла как можно дальше и не подслушивала. В отсутствие ее выбрали пословицу и роздали слова. Марья Никитишна воротилась и мигом отгадала. Пословица была «Страшен сон, да милостив Бог». За Марьей Никитишной последовал взъерошенный молодой человек в синих очках. От него потребовали еще больше предосторожности, чтобы он встал у беседки и обратился лицом к забору. Мрачный молодой человек исполнял свою должность с презрением и даже как будто ощущал некоторое нравственное унижение. Когда его окликнули, он ничего не мог угадать. Обошел всех и выслушал, что ему говорили, по два раза. Долго и мрачно соображал, но ничего не выходило. Его пристыдили. Пословица была «За Богом молитва, а за царем служба не пропадают». «И пословица-то мерзость!» — с негодованием проворчал уязвленный юноша, ретируясь на свое место. «Ах, как скучно!» — послышались голоса. Пошел Вельчининов. Его спрятали еще дальше всех. Он тоже не угадал. «Ах, как скучно!» Послышалось еще больше голосов. «Ну, теперь я пойду», — сказала Надя. «Нет-нет, теперь Павел Павлович пойдет. Очередь Павлу Павловичу!» Закричали все и оживились немножко. Павла Павловича отвели к самому забору, в угол, и поставили туда лицом, а чтобы он не оглянулся, приставили за ним смотреть рыженькую.